Я распахнул тугую створку. За ней была глубокая влажная ночь, подсвеченная редкими желтыми фонарями. Мы шагнули в нее одновременно. И я едва успел выхватить Хелл из-под колес огромной повозки, подобной тем, какие ездили по улицам наших городов пару тысяч лет назад. «Это что еще такое?» — воскликнула девушка, переводя дыхание. «Колесница Бига», — ответил я, не спеша выпускать из рук талию спутницы. «Мом, тебя побери», — произнесла она тихо, но эмоционально, также не торопясь отстраняться. Громоздкое сооружение, скрипя колесами, медленно катило по неровной мостовой, подскакивая на мокрых камнях. Две понурые лошади тащили его. Возница, с ног до головы закутанный в черный плащ, оглянулся и недвусмысленно погрозил нам кнутом. Мы стояли в начале узкой улицы. С обеих сторон возвышались старые деревянные дома. В темноте они казались ненадежными, ветхими, шаткими конструкциями. Как попало сложенными детскими кубиками с криво прорезанными окнами. Верхние этажи нависали над нижними и грозили свалиться на мостовую, рассыпаясь трухлявыми досками. Фонари были разбросаны по фасадам так, словно их развешивали безумцы. Одни круглые кованые светильники оказались привинчены на уровне колен, освещая куски мокрой мостовой. Другие на высоте человеческого роста, следующие застряли между первым и вторым этажом, а некоторые забрались под самую крышу. Запах гнилого дерева и свежего дождя, перемешиваясь, окутывал нас влажной дымкой. Хелл посмотрела на небо, затянутое тучами, и спросила уже без прежней самоуверенности. «Куда теперь?» Я указал вперед. Рассохшаяся бига громыхала где-то вдали. Мы двинулись следом за ней. Пальцы девушки, держащие меня за предплечье, вдруг сжались сильнее. Я проследил за ее взглядом и увидел, что тот упирается в покореженную черную стену. «Они движутся», — произнесла Хелл дрогнувшим голосом. Ближайшее пятно света под окном внезапно шевельнулось, и я разглядел гигантского жука. Его брюхо пульсировало желтым огнем, крепкие щетинистые лапы скребли по дереву, а челюсти угрожающе сдвигались. Оригинальные фонари. Теперь понятно, почему их так разбросало по домам. Они просто сами переползали с места на место. Одно из насекомых, сидящее у самой земли, расправило крылья и, угрожающе гудя, полетело в нашу сторону. Смачно шлепнулось на камне, а затем, шевеля длинными усами, резво побежало к девушке. Хелл взвизгнула и дернулась, собираясь отскочить. «Прекрати», — приказал я ей, и ударом ноги отшвырнул жука в сторону. Носок сапога погрузился в нечто упругое, мерзко хлюпнувшее при соприкосновении. Фонарь приземлился на все шесть лап, обиженно заскрипел и вновь полез на стену. «Извини», — виновато ответила ученица, прижимаясь ко мне теплым боком. «Они противные». И это говорила девица, управляющая толпой безглазых чудовищ в собственном мире. «Будешь трусить, накинутся всей стаей». Хелл поежилась, затем глубоко вздохнула, пытаясь справиться с отвращением и страхом. Я не предложил ей вернуться в безопасную реальность, не обещал защищать и оберегать. Вместо этого сказал жестко. «Первый закон нашего мира. Нельзя бояться. Ничего. Никогда. А это...» — я небрежно махнул рукой в сторону жука, грызущего доски — «самое жалкое из того, что ты можешь увидеть. Но твой ужас даст ему силы и превратит в непобедимое чудовище. Хочешь быть сновидящей — уничтожь в себе гидру страха». Хелл отстранилась, расправила плечи, выпрямила спину. Похоже, взяла себя в руки. «Поняла. Все в порядке». Мы снова направились вперед. Девушка больше не цеплялась за меня, но все же старалась держаться рядом. Издали долетал невнятный гул человеческих голосов. Нестройный хор, прерывающийся внезапными паузами. «Здесь есть люди?» Моя спутница прислушалась, склонив голову к плечу. По тяжелому узлу прически скользнул отблеск света и заиграл в волосах разноцветными искрами. «Конечно, есть». «Кто они такие?» «Химеры, порожденные больным разумом. Воспоминания, частицы личности Эйсона. Нам надо быть осторожными с ними?» Задавая этот вопрос, она старательно подбирала слова, помня о моей реакции на ее страх и не желая, чтобы я подумал, будто ученица вновь испугалась. «С некоторыми. Остальные могут быть вполне дружелюбны». «Как же все это странно. пробормотала девушка.